«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 6. Древняя Персия. Лекция 1. Как люди жили. Что же это за Персия такая? Что за загадочный фруктовый рай? Мы все слышали про персики. Некоторые даже очень любят их есть. Бывает, что мы приходим в дом, а там пол покрыт мягким-мягким персидским ковром, по которому так приятно ходить. А еще бывают персидские коты, тоже пушистые, мягкие, лучше любого ковра, как приятно их гладить. Но такой страны Персия сегодня нет. Есть страна Иран. И вообще-то ее жители всегда с древних времен свою страну называли Ираном, а вовсе не Персией. Иран – это значит страна арьев, но это не те мерзкие, фантастические и не существовавшие на свете арийцы, которых придумали фашисты. Не надо пугаться. Арьями действительно назывались народы, которые жили в этих местах в глубокой-глубокой древности. Отсюда пошло слово Иран. Но откуда же взялась Персия? Дело в том, что греки, которые много путешествовали и много описывали страны вокруг, они называли эту страну Персией. Потому что одна часть этих земель называлась Персида. И вот отсюда греки придумали название страны Персия. Ну, а что придумывают греки, то передается дальше по всему миру. И поэтому постепенно и в других странах тоже стали называть Персией страну. И где-то в веке 18-м даже жители Ирана, в общем, согласились с тем, что их страна Персия, потому что они все больше общались с Европой. А в Европе ни про какой Иран не слышали, называли жители этой страны персами. Ну и они согласились. Так вот это понятие укрепилось. А в 20 веке шах, правивший этой страной, сообщил специально жителям Европы и всего мира, что он просит называть его страну так, как ее с древности называли ее жители. И с тех пор на картах появилась страна Иран. Но так как мы сегодня говорим о древности, то мы будем употреблять слово Персия. Итак, отправляемся в Персию. Если двигаться из России, то дорога наша пойдет на юг, через Кавказские горы и дальше, южнее, южнее, за Каспий, и попадем в Иран. Если двигаться, как двигались многие путешественники и торговцы, скажем, из Египта или из Греции, или воины из Рима, то они шли все-таки на восток. Вот к востоку от Средиземного моря лежали земли Персии. И я бы их сравнила с большим, очень интересным, очень шумным перекрестком. Но мы знаем, что если переходишь улицу на большом перекрестке, то это опасно. Машины едут с разных сторон, надо быть внимательным, надо быть осторожным, аккуратно посмотреть по сторонам, прежде чем перейти улицу. А с другой стороны, перекресток – это интересное место, потому что здесь видно сразу несколько улиц. Отсюда можно пойти в самые разные стороны. Сюда тоже приезжают и приходят люди с разных сторон. Вот Персия тоже в древности была большим, шумным, опасным, но очень-очень интересным перекрестком. Почему опасным? Потому что эти земли находились рядом со многими сильными государствами. С одной стороны, вроде бы особенно бояться нечего, потому что большую часть персидских земель занимали горы, ну или возвышенности, их не так уж легко захватить. Но государства были сильные и мощные. К западу от Персии находились Вавилон, Ассирия, потом здесь появились римляне. Это все такие государства, с которыми шутить опасно. А к востоку от Персии простиралась бесконечная евразийская степь. И отсюда часто приходили кочевники. Поэтому персам приходилось быть настороже откуда пойдут враги. Сюда часто приходили враждебные армии. Сюда приходил Александр Македонский со своим огромным войском. Сюда шли римские полководцы. Они знали, что Персия богатая страна и хотели получить побольше наживы. Потом сюда будут приходить арабы, сюда будут приходить тюрки, монголы. Нападавших было много в разные века, в разные времена. Они разрушали города, грабили эти богатые города, вырубали виноградники, вытаптывали поля. Но в то же время Персия – это перекресток, который давал прекрасные возможности тем, кто этим перекрестком владел. Дело в том, что через эти места шли караванные пути. По ним перевозили огромные сказочные богатства. Не случайно в более поздние времена так много сказок будут связаны с этими местами. Например, сказки «Тысячи одной ночи». В древности торговцы из Египта и Двуречья проходили по этим землям на восток с изысканными товарами, сделанными египетскими мастерами, с благовониями, привезенными из далеких африканских земель. Навстречу им шли торговцы, которые везли дивный голубой камень лазурит. Его добывали далеко, в Средней Азии, в горах Памира. А вот, скажем, в Египте лазурит очень ценили и делали из него прекрасные вещи. Чтобы доставить его, надо было пройти через Персию. Через Персию везли пряности из Индии и из далеких островов. Везли шелк и сладкие вина из Китая. И вот поэтому те, кто владели этим самым персидским перекрестком, они получали огромные богатства. И поэтому с древности самые разные народы, самые разные правители боролись за эти места. Всем хотелось получить этот перекресток с его городами, чтобы к ним приходили купцы, привозили товары, чтобы можно было получать от них множество денег. Воинственные медийцы, их еще иногда называют медианами, подчинили себе большую часть этих земель, а потом захватили еще и Двуречье. Вскоре власть получили родственники медийцев персы во главе с великим завоевателем Киром. Кир и его потомки пошли дальше и дальше и создали огромную Персидскую империю. Ее владения простирались от Египта до Средней Азии. Сегодня на этих территориях находится множество государств. А тогда, в VI веке до н.э., в V веке, все это подчинялось Киру и тем, кто правил после него. И персидские цари угрожали многим. Мы еще будем говорить о том, как они пытались захватить скифов, кочевавших к северу от Черного моря, как они пытались подчинить греков. Но эта огромная гигантская империя рухнула, когда сюда пришел Александр Македонский со своим огромным войском. Он тоже хотел подчинить эти земли. И хотя он захватил персидскую державу, разрушил ее, но он как будто впитал очень многое из той красоты, того богатства, которые были здесь. Он стал одеваться как перс, стал вести себя как перс, окружил себя множеством персидских вельмож. Ему очень здесь нравилось. После смерти Александра Македонского его полководцы разделили владения великого царя. Сначала теми землями, где раньше находилась персидская держава, владел полководец Александра Селевк, и поэтому династию, созданную им, называют селевкидами. А потом персидские земли оказались в Парфянском царстве, и здесь сменилось несколько великих, могучих династий. Но чем больше усиливался Древний Рим, далеко от Персии, далеко на западе, тем сильнее римлянам хотелось подчинить эти богатые парфянские земли, получить небывалую сказочную добычу. Несколько веков римские императоры пытались захватить Персию. Здесь происходило множество войн, а может быть, одна длинная-длинная война, в которой были перерывы, а потом она начиналась снова и снова. То римские легионы теснили персидских царей, а то персидские войска переходили в наступление. И иногда они почти доходили до Средиземного моря и занимали здесь большие территории. страшная история, которую потом очень долго вспоминали римляне, о том, как в первом веке до нашей эры знаменитый римский полководец и политик Марк Крас, который был уже немолодым человеком и был прославленным воином, и, казалось бы, ничего особенного ему уже не нужно, но ему хотелось еще больше власти, еще больше богатства. Где же это можно получить, если не в Персии? И он отправился на восток, к царству Парфян. Он знал, что в это время в Парфии борются между собой несколько претендентов на престол. И, конечно, был уверен, что сейчас он легко завоюет этих жалких варваров. Но так не получилось. Войско Краса почти все погибло в походе против парфян, и погиб и сам Крас. Римляне, которые считали, что они могут покорить весь мир, не смогли справиться с персами. Прошли века, в Персии менялись правители, менялись династии, но Персия оставалась мощной державой. К западу от нее многие земли входили уже в Римскую империю, и эти два могучих государства все время сталкивались и сталкивались между собой. Несколько веков. Сначала римляне, потом Восточно-Римская империя, которую мы называем Византией, все время воевали с Персией. А многочисленные народы, жившие поблизости, на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Двуречье, они оказались зажаты между этими гигантами и все время решали, на какую силу выгоднее опереться. На территории сегодняшней Сирии было когда-то богатое государство Пальмира, и им управляла царица Зенобия. Ее государство подчинялось Римской империи, но Зенобия очень хотела независимости и надеялась, что с помощью персов она сможет сбросить власть римлян. Но, увы, когда римские войска осадили Пальмиру, персы не то не захотели, не то не успели прийти на помощь. Гордая Зенобия попала в плен. Есть много изображений Зенобии в цепях. Что с ней было дальше, мы не знаем. Она не то покончила с собой, не то умерла в плену. Точно так же правителям Армянского царства много веков приходилось лавировать, потому что то римляне приходили сюда со своими войсками, то персы. И те, и другие хотели, чтобы Закавказье подчинялось только им. И персидские, и римские войска часто разрушали здешние места, к сожалению, и как будто сдавливали их жуткими щипцами. И мало кто мог противостоять персам. Был в Персии в III веке нашей эры царь, которого звали Шапур, Шапур I. Он сражался с римлянами много лет и гордо приказал изобразить себя победителем. По его приказанию на горе в его владениях выбили рельеф, изображающий Шапура в очень интересном виде. Он сам сидит на коне. Под копытами его коня лежит поверженный император Гордиан. Перед ним на коленях стоит другой император Филипп Араб. А рядом шах держит за руку третьего императора Валериана. Ну, не могло быть в Риме сразу три императора, естественно. Но Шапур хотел показать, что он действительно в течение нескольких лет победил трех императоров. Сначала на него шло войско, которое возглавлял молодой император Гордиан. И войско это было разгромлено, а Гордиан погиб. Императором стал один из приближенных Гордиана, которого звали Филипп Араб. Но персы так громили его войско, что он заключил мир, и ему пришлось заплатить персам почти 3 тонны золота и еще уступить им земли, на которые персы претендовали. Прошли годы, в Персии все еще правил Шапур I, и на него пошел войной император Валериан, который жаждал отбить отданные земли. И с Валерианом произошла страшная история. Его войско было разбито, и он попал в плен. Это единственный римский император, который бывал в плену, и в плену он был именно у персов. Про него рассказывали жуткие истории. Говорили, что его заставляли становиться на колени, чтобы Шапур использовал его как скамеечку, чтобы влезть на коня. Ну, правда, скажем прямо, что такие истории рассказывали про многих правителей, попадавших в плен. А еще говорили жуткие ужасы, что с него содрали кожу, набили смолой, и это чучело показывали потом всем персам. Но, конечно, эта история звучит очень страшно, А другие, более достоверные источники, говорят, что Валериан просто жил в плену, что с ним обращались с уважением, что для него даже построили специальный дворец. Но как бы то ни было, он попал в плен к персам и так и не вернулся в Римскую империю и умер в плену. Византия, Восточно-Римская империя, так много воевала с Персией, что эти войны ослабили и Византию, и персидское царство. И когда в 7 веке нашей эры арабы начали свои завоевания, то они отняли у византийских императоров большие богатые земли и одновременно подчинили себе всю персидскую державу. А дальше произошла удивительная вещь. Персия была такой богатой, сильной, культурной страной, что арабы, захватив ее, сделав частью своего государства, впитали персидскую культуру, науку, литературу. Стали использовать ее удивительное каллиграфическое письмо. Так что Персия никуда не исчезла. Ее удивительная культура, ее история сохранялись в течение многих веков. В следующей лекции о невероятных дворцах Персеполя, о шелковом и лазуритовом пути, о горных дорогах и подземных каналах.